Чемпион. В метро было полно народу. Вовка кинул жетон в приемный турникет, тот жетон проглотил, а потом железяка больно стукнула Вовку по колену. Вовка крякнул и позвал дежурную, толстую тетку, в каком-то затрапезном ватнике, поверх которого была накинута форменная куртка. Дежурная не спеша направилась в Вовкину сторону, а ее пост занял милиционер. Тетка стала ковыряться в турникете, и Вовка понял, что на свидание со Светкой он непременно опоздает. Наконец тетка достала Вовкин жетон, матюгнулась, сунула жетон себе в карман и велела Вовке следовать в проход мимо милиционера. Как будто нельзя было это сделать сразу, а потом уже ковыряться с жетоном. И жетон-то она себе в карман засунула, присвоила, значит. Вовка помчался вниз по эскалатору. Однако где-то на середине пути он опять уперся в неимоверно толстую тетку, которая перегородила эскалатор и стояла мертво как пень. Ну что сегодня за день такой? Наконец Вовка выскочил на перрон. Подошел поезд, двери открылись, и он сразу увидел в противоположном конце вагона ее. Она стояла у дверей и читала книжку. Видимо, почувствовав Вовкин взгляд, подняла глаза, посмотрела на него и слегка улыбнулась. Такие ямочки у нее симпатичные на щеках. Где же он ее видел? Конечно, она похожа на его маму. Все Вовкины девушки, правда, кроме Светки, в той или иной степени походили на его маму, но это была какая-то особенная, загадочная. «Наверное, от того, что незнакомая», — подумал Вовка и стал протискиваться к девушке. «Вот сейчас познакомлюсь и выясню, может, сам себе все придумал, или она басом разговаривает, или наоборот, противным писклявым голосом, а вдруг и вовсе картавит». Когда он был уже практически рядом, поезд остановился, и окружающая ее толпа выкатилась на перрон. Девушку стало видно в полный рост, и Вовка встал как вкопанный, даже рот открыл. Она была одета в кожаное, якобы итальянское пальто, которыми они успешно торговали с Арсеном, но самое главное, она была беременна. Вовка уставился на ее пузо, не в силах оторвать взгляда. Девушка увидела Вовкину реакцию на свой живот, смутилась и отвернулась к окну двери, у которой стояла. Вовка покраснел как рак и подошел к противоположным дверям на выход. В отражении дверного окна через ровные промежутки мелькающих фонарей туннеля он видел ее красивую шею, волосы, забранные в замысловатую косичку, и отражение печальных, все понимающих глаз в окне двери, у которой она стояла. Так они и смотрели друг другу в глаза через два дверных отражения, а Вовка думал, какой он идиот. Кинулся от нее, как от прокаженной. «Подумаешь, беременность, это ж не навсегда». Надо вот прямо сейчас развернуться, подойти к ней, извиниться и познакомиться. Ничего такого он, конечно, не сделал, а выскочил на ближайшей станции, зашел за колонну и ляпнулся на скамейку. Ехать к Светке категорически не хотелось, Вовка попытался взять себя в руки. Светка же ждет, небось, чего-нибудь суперсекси-секси на себя нацепила. У Светки слабость к эротическому нижнему белью. Вовка представил Светку в красно-черном корсете и черных чулках на резинках. Мысли о беременной незнакомке тут же улетучились из его головы, как и не было их. Вовка резво вскочил со скамейки и помчался к следующему поезду. Успел вскочить в последний момент. Надо же, действительно, дурак какой. Расфантазировался о какой-то эфемерной барышне, которая к тому же еще и беременная. Добро б еще никакой бы Светки в его жизни не было. Слава богу, есть у него эта Светка из плоти и крови, с красивой фигурой и отсутствием комплексов. И едет он к ней на свидание, и будут они заниматься сексом на всю катушку. Они это свидание планировали целую неделю. Ведь не каждый же день Светкины родители в театр ходят или на дачу уезжают. А сегодня как раз такой день. Суббота. И Светкины предки, наконец, открыли дачный сезон. В Светкину дверь он звонил, вооружившись своей самой обаятельной улыбкой, букетом гвоздик и бутылкой любимого Светкой мартини. В кармане джинсов у Вовки лежала целая упаковка презервативов. И не каких-нибудь резинно-технических изделий из аптеки за 4 копейки, а замечательных, иностранных, привезенных Арсеном из Польши. О прекрасной беременной незнакомке к тому моменту он уже начисто забыл. Светка, как он и предполагал, открыла ему дверь в соблазнительном неглиже, только не красно-черном, а бело-розовом. И Вовка ни на минуту не пожалел о том, что приехал. Уже совсем под вечер, когда они блаженно лежали в Светкиной кровати и попивали принесенный Вовкой мартини, Вовка всерьез подумал, не поддаться ли на Светкины уговоры и не остаться ли до утра. Уж больно у них все хорошо складывалось. Кроме того, и презервативы еще не все израсходовали. В этот самый момент он услышал, как в дверном замке входной двери поворачивается ключ. Светка аж подпрыгнула на месте и вместе с рюмкой мартини спряталась под одеялом. «Вовка, дверь скорее закрой!» — зашипела она оттуда. Вовка вскочил и кинулся к двери комнаты. Он дернул за ручку, дверь не поддалась. Дернул еще раз, но с тем же результатом. Вовка поглядел, в чем дело, и с ужасом обнаружил, что дверь зацепилась за крючок вешалки в прихожей. Вовка дернул еще раз, и тут входная дверь в квартиру распахнулась. Вовка увидел Светкиного отца, из-за плеча которого выглядывала Светкина мать. «Здрасте», — вежливо сказал Вовка и в очередной раз обреченно дернул на себя дверь в Светкину комнату. «Здрасте», — также вежливо ответил Вовке Светкин отец и попытался заслонить с собой Светкину мать. Видимо, решил уберечь ее от зрелища. Вовке стало нехорошо, спрятаться было некуда, дверь категорически не хотела закрываться. Наконец, Светкин папа принял волевое решение и подошел к Вовке. Вовка зажмурился, однако бить его не стали. Светкин отец поглядел на крючок, держащий дверь, и повернул его в сторону. Дверь поддалась, Вовка быстро ее захлопнул и в ужасе сел на кровать. Испуганная Светка вылезла из-под одеяла. «Так и импотентом на нервной почве сделаться можно», — покачал головой Вовка и начал быстро одеваться. «Вов, я сейчас со стыда помру, бедный папа». Светка чуть не плакала. «А меня тебе не жалко». Вовка не на шутку перепугался и злился на Светку, по милости которой он попал в столь нелепое положение. «Жалко, но папа старше, и у него сердце слабое. И вообще, они меня прибьют теперь, это точно». А Вовка посмотрел на Светку. Сердце у него предательски дрогнуло. «Я попал», — подумал он. «Теперь, как честный человек, я обязан на ней жениться. А может, и хорошо. Нам же с ней в кайф вместе». Не ко времени, конечно, мама в обморок упадет. Ну да куда деваться? «Не дрейф, Светка», — сказал он вслух и потрепал ее по коротко стриженным волосам. «Пойдем с предками твоими знакомиться». Когда они вышли из комнаты, в квартире стояла мертвая тишина и витал запах валерьяновых капель. Родители обнаружились на кухне. Они сидели за столом друг против друга и молчали. На голове Светкиной мамы красовалась вязаная шапочка. «Здрасте еще раз», — скромно сказал Вовка, с опаской протискиваясь на кухню. Светка пряталась у него за спиной. Ответом ему было ледяное молчание. Даже головы в его сторону никто не повернул. «Я Вова, Вова Чернышов». «Он чемпион мира по гребле», — пискнула из-за его спины Светка. «Гребец, значит». Светкин папа посмотрел в сторону Вовки. Взгляд не предвещал ничего хорошего. «На каноэ», — уточнил Вовка. «И что?» — справедливо поинтересовался Светкин отец. «Ну, мы это...» — растерялся Вовка. «Чего это?» Вовка понял, что сейчас получит в морду. «Хочу просить руки вашей дочери Светланы», — выпалил он скороговоркой. Светка за спиной радостно хихикнула. «Так ты жених, значит?» «Ну, так это же совсем другое дело, правда, Галя?» Тон, которым был задан этот вопрос, однако не предвещал ничего хорошего. Светкина мать тяжело вздохнула. «Выходит, если б у нас на даче электричество сегодня не отключили, так мы бы не узнали, что у дочери жених есть», — сказала она, стягивая с головы шапку. Без шапки Светкина мать оказалась очень даже симпатичной. Вовка вспомнил народную мудрость. «Если хочешь знать, какой будет жена в старости, посмотри на тещу». Теща Вовке понравилась. «Да нет, просто так получилось», — стал оправдываться Вовка. «Мы хотели друг друга узнать получше». «А-а-а», — «Теперь, значит, узнали», — поинтересовался Светкин отец. «Угу. А Света все равно меня с вами знакомить собиралась, правда, Свет?» «Правда», — Светка сделала честные глаза. «Ну, спасибо нашему Ленэнерго. Знакомство состоялось», — объявил Светкин отец. «Когда свадьба-то?» «Ну, мы еще не думали», — залепетала Светка. Вовка потихоньку пихнул ее, заставляя замолчать. «Мы завтра пойдем заявление подавать, если вы не возражаете, конечно». «Да мы-то не возражаем, только завтра воскресенье, ЗАГСы не работают». «Ну, в смысле, в понедельник. Я имел в виду понедельник», — исправился Вовка. «Ну ладно, жених, садись», — милостиво разрешил Светкин отец. «Степан Васильевич меня зовут». Он протянул Вовке руку. «Вова!» Вовка с облегчением пожал руку будущему тестю и скромно присел с краю стола. «А ты, невеста, давай на стол собирай. Никак помолвка у нас тут, отметить надо», — распорядился Светкин папа. Светка кинулась к себе в комнату и принесла бутылку мартини. «Это вы с матерью сироп этот пить будете, а нам с женихом водки поставь». Светкина мать вздохнула, встала из-за стола и полезла в холодильник. «А чего? В конце концов, на такой нервной почве можно и выпить. Не каждый день постороннего мужика голову у себя в квартире встретишь», — сказала она и достала из холодильника бутылку водки. «На всякий случай, меня зовут Галина Ивановна». «Вова», — испуганно ляпнул Вовка, вспомнив свою борьбу с дверьми. Значит, будущая теща все-таки увидела его во всем великолепии. «Это мы уже поняли, что ты Вова. Лучше скажи, чем ты занимаешься конкретно, или только гребешь на своем каноэ». Галина Ивановна быстро расставляла на столе тарелки. «На каноэ я уже не гребу, я из спорта ушел». «Чего так?» «Это занятие мне не по карману, сейчас у спорта не прокормиться. Мы вот с другом моим организовываем транспортную компанию, а пока то да сё, приторговываем кое-чем. Пальто вот кожаное, итальянские, сапоги». «Спекулянт, значит. А образование какое-никакое у тебя есть? Или гребцам и спекулянтам образование ни к чему?» «А как же, образование у меня есть хорошее. Я теперь уже дипломированный историк, полгода как защитился. Мы ж со Светой в университете и познакомились». «Ну да, историкам-то сейчас тоже красивая жизнь не светит, впрочем, как и филологам». Степан Васильевич погладил Светку по голове. «Хотя языки знает, может, секретаршей куда-нибудь возьмут или переводчицей. Ну а жить где собираетесь, молодожены?» «У тебя как чемпион с жилплощадью?» «Я вот слышал, спортсменам, которые чего-то для страны выигрывают, квартиры дают». «Это раньше было, мне не повезло, у нас с мамой две комнаты в коммуналке». Светкины родители переглянулись. «Да уж», — Степан Васильевич крякнул. Пока они беседовали, Светка с матерью уже накрыли на стол, у Вовки аж слюни потекли, чего там только не было. И огурцы соленые, и капуста квашеная, и грибы маринованные, даже студень. В центре стола дымилась картошка, щедро посыпанная жареным луком. Когда только сварить успели. Галина Ивановна стояла у плиты и жарила мясо. Пахло восхитительно, прям как мамины котлеты. «Ешь, Вова, не стесняйся, у нас все свое, с огорода. И картошка, и огурцы. Я по весне Степана Васильевича запрягаю вместо коня. Он и пашет. Это ему сегодня повезло, что свет отключили. Всего полдня-то и отпахал. А теперь у нас целых два коня будет». Галина Ивановна положила Вовке на тарелку огромную свиную отбивную. «Тогда надо выпить. За Ленэнерго», — предложил Вовка. «За Ленэнерго», — согласился будущий тесть. Они с Вовкой чокнулись и выпили. Вовка представил, как они будут вместе со Степаном Васильевичем пахать огород, и задумался. «Может, надо было получить в морду и бежать?» «Не бойся, Вовка. Это они тебя запугивают». Светка подошла к Вовке сзади и обняла его за плечи. «Я никому на тебе пахать не позволю. Я на тебе сама ездить буду». «Нахалка бесстыжая», — Галина Ивановна погрозила Светке кулаком. «За сказанное», — предложил Степан Васильевич и наполнил Вовке рюмку. Они опять выпили. «Все, Степан Васильевич, мне больше не наливайте», — попросил Вовка будущего тестя. «Я ж спортсмен, хоть и бывший, но к водке все равно непривычный». «Как скажешь». Степан Васильевич налил водки себе и Галине Ивановне. «А мать твоя в обморок не упадет? Небось, не знает еще, что ты жениться собрался». «Это нас Ленэнерго просветила. А она-то в неведении пребывает». «Да вроде бы не должна она в обморок падать. Ей Света нравится», — соврал Вовка. «Маму со Светкой он никогда не знакомил и ничего о ней не рассказывал. Мне тоже. Вовина мама очень нравится». Светка с лету подхватила Вовкино вранье. «Ну и хорошо, если так. Вам ведь жить вместе», — заметил Светкин папа. При этих его словах у Вовки неприятно похолодело внутри. «Надо завтра же будет Светку с мамой познакомить. Вот блин, попал так попал. Хотя, с другой стороны, Светкины предки вроде бы люди очень даже симпатичные. Надо бы и нам, Вова, раз такое дело, с мамой твоей познакомиться. Свет, как Володину маму зовут?» — поинтересовалась Галина Ивановна. «Анна Андреевна», — сообщил Вовка, приходя Светке на помощь. «Ишь ты, как Ахматову. Предлагаю у нас встретиться в следующую субботу. Так и быть. Степану Васильевичу, как пахарю, еще один выходной день дадим. В воскресенье наверстает, а там и будущий зятек ему поможет». «Хорошо», — согласился Вовка и подумал, что его взяли в клещи. Вечером, придя домой, он все честно рассказал маме. К его удивлению, мама ни капельки не расстроилась, а хохотала над историей с вешалкой. «Я и не думала, Вовка, что ты у меня уже совсем взрослый. С девушками вовсю развлекаешься. Женись, конечно, куда теперь деваться. Только учти, я тут у вас уборщицей и кормилицей не буду. Сами. Раз это самое у вас получается, значит, и все остальное тоже получится».